о природе слова. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Гумилев. Я хочу поставить один вопрос, именно: едина ли русская литература? В самом деле, является ли русская литература современная той же самой, что литература Некрасова, Пушкина, Державина или Семёна Полоцкого? Если преемственность сохранилась, то как далеко она простирается в прошлое? Если русская литература всегда одна и та же, то чем определяется ее единство, каков существенный ее принцип, так называемый критерий? Поставленный мною вопрос приобретает особую остроту благодаря ускорению темпа исторического процесса. Правда, должно быть привлечение считать каждый год нынешней истории за век, но нечто вроде геометрической прогрессии, правильного и закономерного ускорения замечается в бурной реализации накопленных растущих потенций исторической силы, энергии. Благодаря изменению количества содержания событий, приходящихся на известный промежуток времени, заколебалось понятие единицы времени, не случайно современная математическая наука выдвинула принцип относительности. Чтобы спасти принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений, современная философия в лице Бергсона, чей глубоко иудаистический ум, одержим настойчивой потребностью практического монотеизма, предлагает нам учение о системе явлений. Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом, связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он поддается умопостигаемому свертыванию. Уподобление объединенных во времени явлений такому вееру подчеркивает только их внутреннюю связь, и вместо проблемы причинности, столь рабски подчиненной мышлению во времени и на долгое время поработившей умы европейских логиков, выдвигает проблему связи, лишенную всякого привкуса метафизики, именно потому более плодотворную для научных открытий и гипотез. Наука, построенная на принципе связи, а не причинности, избавляет нас от дурной бесконечности эволюционной теории, не говоря уже о ее вульгарном прихвостне — теории прогресса. Движение бесконечной цепи явлений без начала и конца есть именно дурная бесконечность, ничего не говорящая уму, ищущему единства и связи, усыпляющая научную мысль легким и доступным эволюционизмом, дающая, правда, видимость научного обобщения, но ценой отказа от всякого синтеза и внутреннего строя. Расплывчатость, безархитектурность европейской научной мысли XIX века к началу наступившего столетия совершенно деморализовала научную мысль. Ум, который не есть знание и совокупность знания, а есть хватка, прием, метод, покинул науку. Благо, он может существовать самостоятельно и найдет себе пищу где угодно. И тщетно было бы искать именно этого ума в научной жизни старой Европы. Свободный ум человека отделился от науки. Он очутился всюду, только не в ней, в поэзии, в мистике, в политике, в богословии. Что же касается донаучного эволюционизма с теорией прогресса, то поскольку он сам не свернул себе шеи, как это сделала новая европейская наука, он, продолжая работать в том же самом направлении, выбросился на берег теософии, как обессиленный пловец, достигший безрадостного берега. Теософия — прямая наследница старой европейской науки. Туда ей и дорога. Та же дурная бесконечность, то же отсутствие позвоночника в учении о перевоплощении, карма, тот же грубый и наивный материализм в вульгарном понимании сверхчувственного мира — тоже отсутствие воли и вкуса к познанию деятельности, какая-то ленивая всеядность, огромная тяжелая жвачка, рассчитанная на тысячи желудков, интерес ко всему, граничащий с равнодушием, все понимания, граничащие с ничего не пониманием. Для литературы эволюционная теория особенно опасна, а теория прогресса прямо-таки убийственна. Если послушать историков литературы, стоящих на точке зрения эволюционизма, то получается, что писатели только и думают, как бы расчистить дорогу идущим впереди себя, а вовсе не о том, как бы выполнить свое желанное дело, или же получается, что они участвуют в конкурсе изобретения на улучшение какой-то литературной машины, причем неизвестно, где скрывается жюри и для какой цели эта машина служит. Теория прогресса в литературе – самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества. Литературные формы сменяются, одни формы уступают место другим, но каждая смена, каждое такое приобретение сопровождается утратой, потерей. Никакого лучше, никакого прогресса в литературе быть не может, просто потому что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать. Даже к манере и форме отдельных писателей неприменима эта бессмысленная теория улучшения. Здесь каждое приобретение также сопровождается утратой и потерей. Где у Толстого, усвоившего Вани Карениной психологическую мощь и конструктивность флоберовского романа, звериное чутье и физиологическая интуиция «Войны и мира»? Где у автора «Войны и мира» прозрачность формы, колоризм детства и отрочества? Автор Бориса Годунова, если бы и хотел, не мог повторить лицейских стихов совершенно, как теперь никто не напишет державинской оды. А кому что больше нравится, дело другое. Подобно тому, как существуют две геометрии Эвклида и Лобачевского, возможно, две истории литературы, написанные в двух ключах. Одна, говорящая только о приобретениях, другая только об утратах, и обе будут говорить об одном и том же. Возвращаясь к вопросу о том, едина ли русская литература, и если да, то каков принцип ее единства, мы с самого начала отбрасываем теорию улучшения. Будем говорить только о внутренней связи явлений, и прежде всего — попробуем отыскать критерий возможного единства, стержень, позволяющий развернуть во времени разнообразные и разбросанные явления литературы. Таким критерием единства литературы данного народа, единства условного, может быть признан только язык народа, ибо все остальные критерии сами условны, приходящие, производны. Язык же, хотя и меняется, ни одну минуту не застывает в покое от точки до точки, ослепительно ясный в сознании филологов и в пределах всех своих изменений остается постоянной величиной, константой, остается внутренне единым. Для всякого филолога понятно, что такое тождество личности в применении к самосознанию языка. Когда латинская речь, распространившаяся по всем романским землям, зацвела новым цветением и пустила побеги будущих романских языков, началась новая литература, детская и убогая по сравнению с латинской, но уже романская. Когда прозвучала живая и образная речь слова о полку Игореве, насквозь светская, мирская и русская в каждом повороте, началась русская литература. А пока Велимир Хлебников, современный русский писатель, погружает нас в самую гущу русского корнесловия, в этимологическую ночь, любезную уму и сердцу умного читателя, жива та же самая русская литература, литература — слово о полку Игореве. Русский язык, так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных примесей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний. Но в одном он остается верен самому себе, пока и для нас прозвучит наша кухонная латынь, и на могучем теле языка зайдут бледные молодые побеги нашей жизни, подобно древней французской песенке о святой Евлалии. Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад эллинским влиянием, и надолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения. И поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью. Если западные культуры и истории замыкают язык извне, огораживают его стенами государственности и церковности и прочитываются им, чтобы медленно гнить и зацветать в должный час его распада, русская культура и история со всех сторон омыты и опоясны грозной безбрежной стихией русского языка, не вмещающейся ни в какие государственные и церковные формы. Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою явлений, полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в события. Поэтому русский язык историчен уже сам по себе, так как по всей своей совокупности он есть волнующееся море событий, непрерывное воплощение действия разумной и дышащей плоти. Ни один язык не противится сильнее русского назывательному и прикладному назначению. Русский номинализм, то есть представление о реальности слова как такового, животворит дух нашего языка и связывает его с эллинской филологической культурой не этимологически и не литературно, а через принцип внутренней свободы, одинаково присущий им обоим. Всяческий утилитаризм есть смертельный грех против эллинистической природы, против русского языка, и совершенно безразлично, будет ли эта тенденция к телеграфному или стенографическому шифру ради экономии упрощенной целесообразности, или же утилитаризм более высокого порядка, приносящий язык в жертву мистической интуиции, антропософии и какому бы то ни было всепожирающему и голодному до слов мышлению. Андрей Белый, например, болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка только потому, что он нещадно и бесцеремонно гоняет слово, сообразуясь исключительно с темпераментами своего спекулятивного мышления. Захлебываясь в изощренном многословии, он не может пожертвовать ни одним оттенком, ни одним изломом своей капризной мысли и взрывает мосты, по которым ему лень перейти. В результате после мгновенного фейерверка куча щебня, унылая картина разрушения вместо полноты жизни, органической целости и деятельного равновесия. Основной грех писателей вроде Андрея Белого — неуважение к эллинистической природе слова, беспощадная эксплуатация его для своих интуитивных целей. В русской поэзии чаще, чем в какой-либо другой, повторяется тема старого сомнения в способности слова к выражению чувства. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Так язык предохраняет себя от бесцеремонных покушений. Скорость развития языка несоизмерима с развитием самой жизни. Всякая попытка механически приспособить язык к потребностям жизни заранее обречена на неудачу. Так называемый футуризм, понятие, созданное безграмотными критиками и лишенное всякого содержания и объема, не только курьез обывательской литературной психологии. Он получает точный смысл, если разуметь под ним именно это насильственное, механическое приспособление, недоверие к языку, которое одновременно и скороход, и черепаха. Хлебников возится со словами, как крот. Между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие. Между тем представители московской метафорической школы, именующие себя имажинистами, выбивающиеся из сил, чтобы приспособить язык к современности, остались далеко позади языка, и их судьба — быть выметенными, как бумажный сор. Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство — именно язык. Столь высокоорганизованный, столь органический язык — не только дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. А не менее 2-3 поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом, и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова. Из современных русских писателей живее всех эту опасность почувствовал Розанов, и вся его жизнь прошла в борьбе за сохранение связи со словом, за филологическую культуру, которая твердо стоит на фундаменте эллинистической природы русской речи. Анархическое отношение ко всему решительно, полная неразбериха, все нипочем, только одного не могу, жить бессловесно, не могу перенести отлучение от слова, такова приблизительно была духовная организация Розанова. Этот анархический и нигилистический дух признавал только одну власть — магию языка, власть слова, и это, заметьте, не будучи поэтом, собирателем и нанизывателем слов, а будучи просто разговорщиком или ворчуном вне всякой заботы о стиле. Одна книга Розанова называется «У церковных стен». Мне кажется, Розанов всю жизнь шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать, где же стены русской культуры. Подобно некоторым другим русским мыслителям, вроде Чаадаева, Леонтьева, Гершензона, он не мог жить без стен, без акрополя. Все кругом поддается, все рыхло, мягко и податливо. Но мы хотим жить исторически. В нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек Кремля, акрополь, все равно, как бы ни называлось это ядро, государством или обществом. Жажда орешка. И какой бы то ни было символизирующий этот орешек стены, определяет всю судьбу Розанова и окончательно снимает с него обвинения в беспринципности и анархичности. Тяжело человеку быть целым поколением. Ему ничего больше не остается, как умереть. Мне время тлеть, тебе цвести. И Розанов не жил. Он умирал разумной и мыслящей смертью, как умирают поколения. Жизнь Розанова — смерть филологии, увядания, усыхания, словесности и ожесточенная борьба за жизнь, которая теплится в словечках и разговорчиках, в кавычках и цитатах, но в филологии и только в филологии. Отношение Розанова к русской литературе самое, что ни на есть, нелитературное. Литература — явление общественное, филология — явление домашнее, кабинетное. Литература — это лекция, улица, филология — университетский семинарий, семья. Да, именно университетский семинарий, где 5 человек-студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора. А в окно лезут ветви знакомых деревьев университетского сада. Филология — это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеобразная, чисто филологическая словесная нюансировка составляет фон семейной жизни. Вот почему тяготение Розанова к домашности, столь мощно определившее весь уклад его литературной деятельности, я вывожу из филологической природы его души, которая в неутомимом искании орешка щелкала и лущила свои слова и словечки, оставляя нам только шелуху. Не мудрено, что Розанов оказался ненужным и бесплодным писателем. Какой ужас, что человек, вечный филолог, нашел слово для этого — смерть. Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя уже определение, уже что-то знаем. Так своеобразно определяет Розанов сущность своего номинализма. Вечное познавательное движение, вечное щелканье орешка, кончающееся ничем, потому что его никак не разгрызть. Да какой же Розанов литературный критик? Он все только щиплет, он случайный читатель, заблудившийся овца. Не то, не сё. Критик должен уметь проглатывать темы, отыскивая нужное, делая обобщение. Розанов же увязнет с головой в строчке любого русского поэта, как он увяз в строчке Некрасова. «Еду ли ночью по улице темной?» — первое, что пришло в голову ночью на извозчике. Розановское примечание вряд ли сыщется другой такой русский стих во всей русской поэзии. Церковь Розанов полюбил за ту же самую филологию, что и семью. Вот что он говорит. «Церковь об умершем произнесла такие удивительные слова, каких мы не умеем произнести об умершем отце, сыне, жене, подруге. То есть она всякого вообще умирающего, умершего человека почувствовала так близко, так около души, как только мать может почувствовать свое умершее дитя. Как же ей не оставить за это все?» Антифилологический дух, с которым боролся Розанов, вырвался из самых глубин истории. Это в своем роде такой же неугасимый огонь, как и огонь филологический. Есть такие вечные огни на земле, пропитанные нефтью. Где-нибудь случайно загорится и горит десятки лет. Нет нейтрализующего состава, погасить абсолютно нечем. Лютер был уже плохой филолог, потому что вместо аргумента он запустил чернильницей. Антифилологический огонь изъязвляет тело Европы, пылая горящими сопками на земле Запада, навеки опустошая для культуры ту почву, на которой он вспыхнул. Ничем нельзя нейтрализовать голодное пламя. Нужно предоставить ему гореть, обходя заклятые места, куда никому не нужно, куда никто не станет торопиться. Европа без филологии даже не Америка. Это цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость запустения. По-прежнему будут стоять европейские кремли и акрополи, готические города, соборы, похожие на леса, и куполообразные сферические храмы, но люди и будут смотреть на них, не понимая их, и даже, скорее всего, станут пугаться их, не понимая, какая сила их возвела и какая кровь течет в жилах окружающей их мощной архитектуры. Да что говорить, Америка лучше этой пока что умопостигаемой Европы. Америка, истратив свой филологический запас, свезенный из Европы, как бы ошалела и призадумалась, и вдруг завела свою собственную филологию. Откуда-то выкопала Уитмена, и он, как новый Адам, стал давать имена вещам, дал образец первобытной номенклатурной поэзии под стать самому Гомеру. Россия не Америка. К нам нет филологического возу. Не прорастет у нас диковинный поэт вроде Эдгара Поэ, как дерево от пальмовой косточки, переплывший океан с пароходом. Разве что Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик эоловой арфы, каких никогда не бывает на Западе, переводчик по призванию, по рождению, в оригинальных своих произведениях. Положение Бальмонта в России — это иностранное представительство от несуществующей фонетической державы, редкий случай типичного перевода без оригинала. Хотя Бальмонт и москвич, между ним и Россией лежит океан. Это поэт совершенно чужой русской поэзии. Он оставит в ней меньший след, чем переведенный им Эдгар Поэ или Шелли, хотя собственные его стихи заставляют предполагать очень интересный подлинник. У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Дали есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории. Поскольку Розанов в нашей литературе представитель домашнего, юродствующего и нищенствующего эллинизма, постольку Анинский представитель эллинизма героического, филологии воинствующей, стихи и трагедии Анинского можно сравнить с деревянными укреплениями, градищами, которые выносились далеко в степь удельными князьями для защиты от печенегов навстречу хазарской ночи. На темный жребий мой я больше не в обиде, инак и немощен был некогда Овидий. Неспособность Анинского служить каким бы то ни было влиянием, быть посредником, переводчиком, прямо поразительно. Оригинальнейшей хваткой он когтил чужое еще в воздухе, на большой высоте, надменно выпускал из когтей добычу, позволяя ей упасть самой. И орел его поэзии, когтивший Эврипида, Маларме, Ле Конте де Лиле, ничего не приносил нам в своих лапах, кроме горсти сухих трав. Поймите, к вам стучится сумасшедший, Бог знает, где и с кем всю ночь проверший, блуждает взор и речь его дика, и камешков полна его рука, того глядит другую, опростает, вас листьями сухими закидает. Гумилев назвал Анинского великим европейским поэтом. Мне кажется, когда европейцы его узнают, смиренно воспитав свои поколения на изучение русского языка, подобно тому, как прежние воспитывались на древних языках и классической поэзии, они испугаются дерзости этого царственного хищника, похитившего у них голубку Эвридику для русских снегов, сорвавшего классическую шаль с плеч Федры и возложившего с нежностью, как подобает русскому поэту, звериную шкуру на все еще зябнущего Овидия. Как удивительна судьба Анинского. Прикасаясь к мировым богатствам, он сохранил для себя только жалкую горсточку, вернее, поднял горсточку праха и бросил ее обратно в пылающую сокровищницу Запада. Все спали, когда Анинский бодрствовал. Храпели бытовики. Не было еще весов. Молодой студент Вячеслав Иванович Иванов обучался у Момзена и писал по латыни монографию о римских налогах. И в это время директор царской сельской гимназии долгие ночи боролся с Эврипидом, впитывал в себя змеиный яд мудрой эллинской речи, готовил настой таких горьких, полынно-крепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал. И для Анинского поэзия была домашним делом, и Эврипид был домашний писатель, сплошная цитата и кавычки. Всю мировую поэзию Анинский воспринимал как сноп лучей, брошенные ладой. Он знал расстояние, чувствовал его пафос и холод, и никогда не сближал внешне русского и эллинского мира. Урок творчества Анинского для русской поэзии не эллинизация, а внутренний эллинизм, адекватный дух русского языка, так сказать, домашний эллинизм. Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком. Это домашняя утварь, посуда, все окружения тела. Эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любимой, и с тем самым чувством священной дрожи, с каким, как мерзла быстрая река, и зимние вихри бушевали, пушистой кожей прикрывали они святого старика. Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью, вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, отчеловечивание окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу. Наконец, эллинизм — это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется все нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня. Эллинизм — это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое «я». В эллинистическом понимании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно и символом. Спрашивается, нужен ли поэтому сугубый, нарочитый символизм в русской поэзии? Не является ли он грехом против эллинистической природы нашего языка, творящего образы, как утварь на потребу человека? По существу нет никакой разницы между словом и образом. Слово есть уже образ запечатанный, его нельзя трогать. Он не пригоден для обихода, как никто не станет прикуривать от лампадки. Такие запечатанные образы тоже не очень нужны. Человек любит запрет, и даже дикарь кладет магическое запрещение, табу на известные предметы. Но, с другой стороны, запечатанный, изъятый из употребления образ враждебен человеку. Он в своем роде чучело, пугало. Все приходящее есть только подобие. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза — подобие солнца, солнце — подобие розы, голубка — подобие девушки, а девушка — подобие голубки. Образы выпотрошены, как чучело, и набиты чужим содержанием. Вместо символического леса соответствий — чучельная мастерская. Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс соответствий, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой. Весьма замечательную в русской поэзии эпоху символистов группы весов, развернувшуюся за два десятилетия в колоссальную, хотя на глиняных ногах, постройку лучше всего определить как эпоху лжесимволизма. Пусть настоящее определение не будет понято как ссылка на классицизм, унизительное для этой прекрасной поэзии и плодотворного стиля Расина. Ложно-классицизм — кличка, данная школьным невежеством и прилепившаяся к большому стилю. Русский лжесимволизм действительно лжесимволизм. Журден открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли такую же прозу, изначальную, образную природу слова. Они запечатлели все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно. Ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов. Хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного назначения, как будто варить не абсолютное назначение. Хозяина выгнали из дому, и он больше не смеет в него войти. Как же быть с прикреплением слова к его значению? Неужели это крепостная зависимость? Ведь слово не вещь. Его значимость нисколько не перевод его самого. На самом деле никогда не было так, чтобы кто-нибудь крестил вещь, назвал ее придуманным именем. Самое удобное и в научном смысле правильное — рассматривать слово как образ, то есть словесное представление. Этим путем устраняется вопрос о форме и содержании. Будет фонетика — форма, все остальное — содержание. Устраняется вопрос о том, что первичнее — значимость слова или его звучащая природа. Словесное представление — сложный комплекс явлений, связь, система. Значимость слова можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре. И обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, так же, как та же самая свеча в том же самом фонаре. Старая психология умела только объективировать представление и, преодолевая наивный солипсизм, рассматривала представление как нечто внешнее. В этом случае решающим моментом был момент данности. Данность продуктов нашего сознания сближает их с предметами внешнего мира и позволяет рассматривать представление как нечто объективное. Чрезвычайно быстрое очеловечивание науки, включая сюда и теорию познания, наталкивает нас на другой путь. Представление можно рассматривать не только как объективную данность сознания, но и как органы человека совершенно так же точно, как печень, сердце. В применении к слову такое понимание словесных представлений открывает широкие новые перспективы и позволяет мечтать о создании органической поэтики не законодательного, а биологического характера, уничтожающей канон во имя внутреннего сближения организма, обладающий всеми чертами биологической науки. Задачу построения такой поэтики взяла на себя органическая школа русской лирики, возникшая по творческой инициативе Гумилева и Городецкого в начале 1912 года, к которой официально примкнули Ахматова, Нарбут, Зинкевич и автор этих строк. Очень небольшая литература по акмеизму и скупость на теорию его вождей затрудняет его изучение. Акмеизм возник из отталкивания. Прочь от символизма, да здравствует живая роза! Таков был его первоначальный лозунг. Городецким в свое время была сделана попытка привить акмеизму литературное мировоззрение, адамизм, род учения о новой земле и о новом Адаме. Попытка не удалась. Акмеизм мировоззрением не занимался. Он принес с собой ряд новых вкусовых ощущений, гораздо более ценных, чем идея. А главным образом — вкус к целостному словесному представлению, образу в новом органическом понимании. Литературные школы живут не идеями, а вкусами. Принести с собой целый ворох новых идей, но не принести новых вкусов, значит не сделать новой школы, а лишь основать полемику. Наоборот, можно создать школу одними только вкусами, без всяких идей. Не идеи, а вкусы акмеистов оказались убийственны для символизма. Идеи оказались отчасти перенятыми у символистов, и сам Вячеслав Иванов много способствовал построению акмеистической теории. Но смотрите, какое случилось чудо. Для тех, кто живет внутри русской поэзии, новая кровь потекла по ее жилам. Говорят, вера движет горы, а я скажу, в применении к поэзии, горами движет вкус. Благодаря тому, что в России в начале столетия возник новый вкус, такие громады, как Рабле, Шекспир, Расин, снялись с места и двинулись к нам в гости. Подъемная сила акмеизма, в смысле деятельной любви к литературе, ее тяжестям, ее грузу, необычайно велика, и рычагом этой деятельной любви был именно новый вкус, мужественная воля к поэзии и поэтике, в центре которой стоит человек, не сплющенный в лепешку лжесимволистическими ужасами, а как хозяин у себя дома истинный символизм, окруженный символами, то есть утварью, обладающий словесными представлениями, как своими органами. Не раз в русском обществе бывали минуты гениального чтения в сердце западной литературы. Так Пушкин и с ним все его поколение прочитал Шенье. Так следующее поколение, поколение Адоевского, прочитало Шеллинга, Гофмана и Навалиса. Так шестидесятники прочитали своего Бокля. И хотя обе стороны звезд с неба не хватали, и в этом случае идеальнейшего читателя найти было нельзя. Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всегда нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на Федре, Гофман на Серапионовых братьях, раскрылись Ямбы, Шенье и Гомеровская Илиада. Акмеизм не только литературное, но и общественное явление в русской истории. С ним вместе в русской поэзии возродилась хозяйственная сила. Хочу, чтобы всюду плавала свободная ладья, и Господа и дьявола равно прославлю я, — сказал Брюсов. Это убогое ничегочество никогда не повторится в русской поэзии. Общественный пафос русской поэзии до сих пор поднимался только до гражданина, но есть более высокое начало, чем гражданин — понятие мужа. В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только граждан, но и мужа. Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, как человек должен быть тверже всего на земле, относиться к ней так, как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный характер поэзии обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире. Отшумит век, уснет культура. Переродится народ, отдав свои лучшие силы новому общественному классу. И весь этот поток увлечет за собой хрупкую ладью человеческого слова в открытое море грядущего, где нет сочувственного понимания, где унылый комментарий заменяет свежий ветер вражды и сочувствия современников. Как же можно снарядить эту ладью в дальний путь, не снабдив ее всем необходимым для столь чужого и столь дорогого читателя? Еще раз я уподоблю стихотворение египетской ладье мертвых. Все для жизни припасено, ничего не забыто в этой ладье. Но я вижу возможность многочисленных возражений начала реакции на акмеизм и в этой первоначальной его формулировке, подобно кризису лжесимволизма. Чистая биология не подходит для построения поэтики. Биологическая аналогия хороша и плодотворна, но в результате ее последовательного применения получается биологический канон, не менее давящий и нестерпимый, чем лжесимволический. Души готическая рассудочная пропасть глядит из физиологического понимания искусства. Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию. На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета. Ее творец — не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник-мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира. 1921-1922